Глава 8. Экскурсия к северу от бухты Виктории. На другой день рано утром Клоубенни решил подняться на утес, к которому был прислонен дом доктора. Не без труда взобрался он по уступам на самую вершину. Оттуда перед ним открылся широкий вид. Кругом на огромное пространство поверхность земли была изломана какими-то вулканическими силами. Снег беспредельным белым покровом устилал материк и море, так что трудно было отличить их друг от друга. Как только Клоубенни убедился, что возвышение, на котором он стоит, господствует над окрестными равнинами, ему пришла в голову мысль, которая, впрочем, не удивила бы никого из знавших доктора. Он напряженно размышлял, со всех сторон обсуждая и взвешивая эту идею, и, вернувшись в ледяной дом, мог сообщить своим товарищам уже вполне созревший у него в уме план. «Мне пришло в голову», — заявил он, — «поставить маяк на вершине утеса, который поднимается над нашими головами». «Маяк?» — в один голос воскликнули его товарищи. «Да, маяк. Он окажется вдвойне полезным. Когда мы будем ночью возвращаться из дальних экскурсий, он будет указывать нам дорогу, а в долгие зимние месяцы освещать площадку». «Несомненно», — ответил Альтамонт, «такой аппарат был бы нам очень полезен, но как его устроить?» «С помощью одного из фонарей Парпойза». «Прекрасно, но что же будет гореть в фонаре? Неужели тюленьи жир?» «О, нет! Тюленьи жир дает слишком слабый свет, который едва ли будет виден в тумане». «Уж не собираетесь ли вы добывать из каменного угля светильный газ?» «И этот способ освещения в данном случае не пригоден. К тому же мы не можем пожертвовать топливом». «Тогда», — сказал Альтамонт, — «я уж не знаю». «Ну, а я думаю», — заявил Джонсон, — «что нет такой вещи на свете, которой не мог бы сделать доктор». «После ртутной пули, ледяного зажигательного стекла и постройки форта Провидения я...» «Но скажите же, как вы думаете устроить маяк?» — перебил Альтамонт. «Очень просто», — ответил доктор. «Я устрою электрический маяк». «Электрический маяк?» «Ну да, ведь на борту Парпойза имеется батарея Бунзена, и она в полной исправности?» «Да», — отвечал Альтамонт. «Вероятно, вы ее захватили для каких-нибудь опытов по электричеству. Ведь у нас здесь все, что нужно. И изолированные провода, и кислота, необходимая для элементов. Значит, нетрудно получить электрический свет. И светло нам будет. Да и не так это сложно». «Замечательно», — воскликнул Джонсон. «И чем скорее...» «Ну что ж, материал у нас есть», — сказал доктор. «И через какой-нибудь час мы сложим ледяной столб высотой в 10 футов. Этого будет вполне достаточно». Доктор вышел наружу. Его товарищи вслед за ним забрались на вершину утеса. Работа закипела, и вскоре на столбе уже был укреплен фонарь, взятый с Парпойза. Затем доктор приладил к фонарю провода, которые другим концом примыкали к батарее, стоявшей в зале ледяного дома, где ей не мог повредить мороз. Оттуда провода тянулись до самого маяка. Все это было проделано очень быстро, и путешественники ждали только вечера, чтобы насладиться новым эффектом. Когда стемнело, сблизили два угольных стержня, установленных внутри фонаря на некотором расстоянии друг от друга. И яркие лучи снопом вырвались из фонаря и залили окрестность. Этот свет не ослабевал и не гаснул на ветру. Чудное зрелище представляли электрические лучи, белизной не уступавшие снежным полям. Все возвышенности, бугры и торосы стали отбрасывать резкие тени. Джонсон в восторге захлопал в ладоши. «Наш доктор ухитрился сделать солнце!» — воскликнул он. «Надо уметь делать все понемногу», — скромно ответил Клоубенни. Однако мороз дал себя знать и положил конец их восторгам. Все пошли домой отогреваться под одеялами. Жизнь в ледяном доме текла размеренно. С 15 до 20 апреля стояла переменчивая погода. Температура резко колебалась. За несколько часов она могла подскочить или опуститься на 20 градусов. Снегопады и метели сменялись сухими морозами, и всякий раз, выходя из дома, приходилось иметь в виду возможную перемену погоды. Но в субботу ветер стих, и это позволило путешественникам предпринять экскурсию. Решено было посвятить этот день охоте, чтобы пополнить запас продовольствия. Альтамонт, доктор и Белл, вооруженные двуствольными ружьями, с достаточным количеством зарядов, небольшим топором и снеговым ножом, взятыми на случай, если бы понадобилось соорудить себе укрытие, двинулись в путь утром при пасмурной погоде. За их отсутствие Гатарас должен был осмотреть берега и произвести кое-какие съемки. Доктор не забыл привести в действие маяк, свет которого успешно боролся с лучами дневного светила. И в самом деле один только электрический свет, равный силе света 3000 свечей или 300 газовых рожков, может выдержать сравнение с солнечным светом. Погода стояла сухая, холодная и безветренная. Охотники направились к мысу Вашингтона. По твердому насту идти было нетрудно. В полчаса они прошли 3 мили, отделявшие мыс от форта Провидения. Дек весело прыгал вокруг спутников. Береговая линия отклонялась к востоку. Горы, окружающие залив Виктории, постепенно понижались к северу. На основании этого можно было предположить, что Новая Америка — остров. Но на этот раз в их задачу не входило определение его очертаний. Охотники быстро шагали вдоль побережья, не встречая ни малейших следов человеческого жилья. Они ступали по девственной почве, которой еще не касалась нога человека. За первые 3 часа охотники прошли 15 миль, закусывая на ходу. Казалось, их охоте не суждено было увенчаться успехом. Действительно, им удалось обнаружить только следы зайцев, песцов и волков. Кое-где уже порхали пуночки, предвестницы весны. Охотники отклонились в сторону, огибая глубокие ущелья и отвесные скалы, примыкавшие к горе Белла. Потеряв напрасно несколько часов, они снова вернулись на побережье. Лед еще не тронулся. Море было сковано на всем своем протяжении, но следы тюленей говорили о том, что эти животные уже начали вылезать на поверхность ледяных полей, подышать воздухом. Судя по огромным следам на снегу и проделанным во льду отдушинам, несколько тюленей выходили на берег совсем недавно. Животные эти очень любят солнце и охотно выходят на сушу понежиться в его живительных лучах. Доктор обратил внимание товарищей на это обстоятельство. «Заметим хорошенько это место», — сказал он. «Возможно, летом мы найдем здесь 100 тюленей. В малонаселенных местах к ним очень легко подойти, да и убивать их не составит труда. Только не надо их пугать, потому что тюлени исчезают тогда, как по волшебству, и больше не возвращаются». Иной раз неумелые промышленники, вместо того, чтобы поодиночке охотиться на тюленей, нападают на них гурьбой, с шумом и гамом, и упускают свою добычу. «А что, на тюлени охотятся только из-за шкур и жира?» — спросил Белл. «Европейцы — да, но эскимосы едят тюленей, хотя сырая тюленина, политая кровью и жиром, далеко не аппетитна. Впрочем, все дело в умении, и я берусь приготовить чудесные тюленьи котлеты, которыми не побрезгует даже гурман, если не побоится их черноватого цвета». «Зачем же дело стало?» — сказал Белл. «Попробуем. Даю вам слово, что съем столько тюленьих котлет, сколько вам будет угодно. Слышите, доктор?» «Дорогой Белл, вы, вероятно, хотите сказать, сколько вы сможете съесть. Но сколько ни старайтесь, вам ни за что не сравняться в прожорливости с гренландцем, который съедает ежедневно от 10 до 15 фунтов тюленины». 15 фунтов! — воскликнул Белл. «Вот так желудок!» «Полярный желудок», — ответил доктор. «Удивительный желудок. Он расширяется и сокращается по желанию. Способен переносить длительную голодовку и избыток пищи. В начале обеда эскимос тощ, а в конце его и не узнаешь. Так он растолстел. Правда, обед эскимоса нередко продолжается целый день». «Как видно, такая прожорливость свойственна только обитателям холодных стран», — сказал Альтамонт. «По-видимому, так», — ответил доктор. «В арктических странах приходится много есть. Это необходимо для сохранения не только сил, но и самой жизни. Поэтому компания Гудзонова залива отпускает ежедневно на каждого человека 8 фунтов мяса или 12 фунтов рыбы, или же 2 фунта пемикана». «От такого питания как не быть сильным?» — заметил Белл. «Не так уж много оно дает сил, как вы думаете, друг мой. Индеец, поглотивший такую уйму, производит не больше работы, чем англичанин, съевший фунт говядины и выпивший пинту пива». «Выходит, все к лучшему, доктор». «Разумеется, однако обед эскимосов может хоть кого удивить. Сэр Джон Росс во время зимовки на земле Бутия постоянно изумлялся прожорливости своих проводников. Он рассказывает, между прочим, что 2 эскимосов, заметьте, только 2, за одно утро съели целую 1/4 мускусного быка. Они нарезали мясо длинными лентами и запихивали в рот. Затем каждый отрезал у самых губ часть ленты, не вошедшей в рот, и передавал ее товарищу. Иной раз эти обжоры развешивали ленты мяса таким образом, чтобы они свешивались до самого пола и мало-помалу пожирали их, а затем лежа на земле переваривали, как удав, проглоченного быка. «Бррр! Что за отвратительное зрелище!» — воскликнул Белл. «Всякий обедает по-своему», — философски заметил Альтамонт. «К счастью, это так», — ответил доктор. «Да», — сказал Альтамонт. «Как видно, в полярных странах потребность в еде исключительно велика. Неудивительно, что полярные путешественники в своих отчетах постоянно упоминают о еде». «Вы правы», — согласился Клоубани. «Я сам это заметил. Происходит это не только потому, что в полярных странах человек нуждается в усиленном питании, но еще и потому, что там порой очень трудно его добыть. Волей-неволей постоянно думаешь о еде. А что на уме, то и на языке». «Однако», — сказал Альтамонт, «насколько я помню, на севере Норвегии крестьяне не нуждаются в таком усиленном питании и довольствуются небольшим количеством молока, яиц, хлеба с примесью березовой коры и по временам лососиной. Мясо они не едят никогда. А между тем, посмотрели бы вы, какие это молодцы». «Все зависит от физической организации», — ответил доктор. «И объяснить это я не берусь, но я думаю, что второе или третье поколение норвежцев, переселившихся в Гренландию, под конец стало бы питаться на гренландский лад. Если бы и нам суждено было надолго остаться в этой благодатной стране, то и мы, друзья мои, подобно эскимосам, пожалуй, стали бы отпетыми обжорами». «Доктор так много говорил о еде, что мне даже захотелось есть», — заявил Белл. «Но нет», — сказал Альтамонт. «Мне после ваших рассказов даже противно думать о тюленине». «А, да вот, кажется, представляется случай испытать себя. Посмотрите, вон там на льдине какое-то большое животное». «Это морж!» — воскликнул Клоубани. «Тише, вперед!» Действительно, в 200 ярдах от охотников на льду разлегся огромный морж. Он с наслаждением потягивался и поворачивался сбоку на бок, греясь в бледных лучах полярного солнца. Охотники разошлись в разные стороны, чтобы окружить моржа и отрезать ему путь к отступлению. Прячась за торосами, они приблизились к нему на несколько туазов и дали залп. Морж свалился. Но силы еще не покинули его. Он старался проломить лед, чтобы ускользнуть от охотников. Альтамонт ринулся на него с топором и нанес несколько ударов. Животное отчаянно защищалось, но несколько выстрелов прикончили его. И бездыханный морж растянулся на льду, обрызганным его кровью. Это было крупное животное длиной в 15 футов, считая от морды до хвоста. Из него можно было бы добыть несколько бочонков жира. Доктор отрезал лучшие части от моржовой туши, а все остальное бросил воронам, которые уже носились над льдами. Смеркалось. Пора было возвращаться в форт Провидения. Небо прояснилось. Луна еще не вставала, и звезды ярко сверкали. «Идемте», — сказал доктор. «Время уже позднее. Сегодня нам не очень повезло. Впрочем, если охотник настрелял дичи себе на ужин, то он не имеет права жаловаться. Пойдем кратчайшим путем и постараемся не заблудиться. Звезды укажут нам путь». Однако не так-то легко ориентироваться по полярной звезде в странах, где она блещет над самой головой путешественника. Действительно, когда север находится в зените, то другие части света трудно определить. К счастью, луна и крупные созвездия помогли доктору найти дорогу. Для сокращения пути доктор решил не идти вдоль извилистого побережья, а напрямик пробираться к форту. Так было ближе, зато рискованно. И в самом деле, не прошло и нескольких часов, как охотники окончательно заблудились. Они уже подумывали о том, чтобы переночевать в ледяном домике, а наутро вернуться на побережье и идти по ледяному полю. Но доктор, зная, что Гаттерас и Джонсон будут беспокоиться, настаивал на продолжении пути. «Нас поведет Дек», — заявил он. А Дек никак не может ошибиться. Он одарен особым инстинктом и не нуждается ни в компасе, ни в звездах. «Пойдем-ка за ним». Дек шел впереди. Путешественники вполне доверяли его чутью. И они не ошиблись, потому что вскоре на горизонте показался свет. Это не могла быть звезда, потому что ее ни за что бы не увидать в густом тумане. «Это наш маяк!» — воскликнул доктор. «Вы так думаете?» — усомнился Белл. «Я уверен, идем». По мере того, как путешественники приближались, свет становился все ярче. Вскоре они вступили в полосу светящейся пыли. Они шли в гигантском луче. Их огромные отчетливые тени тянулись за ними по сверкающей снежной пелене. Путешественники ускорили шаги и через полчаса уже поднимались по откосу в форт Провидение.